Ее слова очень удивили Авери. Похоже, она была куда решительнее, чем ему показалось поначалу. Он только собрался заметить, что их тюремщики вряд ли станут им что-либо объяснять, если смогут этого избежать, когда стоящий у их ног телетайп решил вмешаться. «Вернитесь, пожалуйста, в свои комнаты», — гласило выплюнутое им сообщение. «Вы разлучитесь ненадолго». «В прошлый раз эта чертова машина говорила то же самое», — мрачно сказал Авери. «Тогда она была не совсем правдива». «Кто его знает?» — пожала плечами Мэри. «Там видно будет». На многие вопросы она отвечала совершенно правдиво. «Точно», — Авери рассмеялся. «Без комментариев. Это, похоже, ее любимое выражение. Но я-то хотел сказать, что на этот раз они дали мне встретиться не с Барбарой, а с тобой». «Мне кажется, они просто знакомят нас друг с другом», — серьезно сказала девушка. «Ты очень хочешь снова увидеть Барбару?» «Конечно. Но ничего личного. А как насчет Тома?» Она опять пожала плечами. «Не особенно. Он довольно занудный». «Я тоже занудный?» «Ну, не так, как Том». «Здорово», — подумал Авери. «Добродетель в отсутствии порока. Все лучше, чем ничего». Телетайп порадовал их новым сообщением. «Вам следует немедленно вернуться в свои комнаты», — торопил он. «Там вы должны лечь на кровать и ждать, что будет дальше». Мэри хихикнула. «Даже дух захватывает от того, какие перед нами открываются бескрайние перспективы». «Точно», — улыбнулся Авери. «И все полны наших зеленых друзей. Ничуть не удивлюсь, если нас приглашают, например, пройти медицинское обследование. Или что-нибудь в этом роде. Они ведь такие любопытные. Но мне лучше, пожалуй, в самом деле вернуться к себе. Иначе нам подадут кристалл на двоих». Они улеглись в кровати и стали ждать. «Приятно было познакомиться», — сказала Мэри. «Мне тоже», — ответил Авери. «Будем надеяться, что теперь нас ждет чаепитие вчетвером. Когда мы соберемся все вместе, может, нам и удастся до чего-нибудь договориться». Стена вернулась на место. Авери так и подскочил, увидев, с какой скоростью она это сделала. Но потом ему стало не до раздумий об устройстве, способном практически мгновенно создать стену там, где ее только что и в помине не было. Светящийся потолок начал темнеть, и вскоре вся комната погрузилась во тьму. Но всего на один миг. Над головой Авери одна за другой появлялись крохотные точки света. Звезды. На месте потолка возникло огромное окно. Окно во Вселенную. Авери ни на секунду не сомневался, что все это взаправду. Только реальность и ничто иное могла написать на черном бархате пустоты невозможное великолепие, жесткую и немигающую ясность и ужасающую удаленность бесчисленных живых солнц. Они неподвижно висели перед его глазами, бесконечно маленькие, непостижимо великие. Они висели, словно крохотные фонарики на новогодней елке сотворенного мира. Они висели, как капли замерзшего огня. На мгновение Авери хотел свернуться клубочком, спрятаться, убежать от реальности, скрыться во мраке, ставшего вдруг родным унылого металлического чрева. Но этот миг прошел. Он и не подозревал, что в мире так много звезд. Нет, разумом-то он, конечно, понимал, что во Вселенной звезд больше, чем песчинок на всех берегах всех океанов Земли, но он никогда не чувствовал неопровержимой реальности этого факта. И теперь знание разъедало его мозг, поглощала личность, сжимала его эго в крохотную молекулу смирения, запечатывала весь его человеческий опыт в одинокий атом безграничного удивления. Там, сверху или снизу, он не знал уже, как и куда он смотрит, над пустынями вечности протянулись пустые пространства. Там, сверху, снизу, вдали лежали золотистые туманности звездных городов, невозможные цветки времени и огня, запертые в темное стекло космоса. Там, если он где-то есть, был Бог. Ему хотелось умереть. Ему хотелось смеяться. Ему хотелось петь или плакать от боли и страха. Он хотел танцевать от радости и одновременно оплакивать невосполнимую потерю. Но он не делал ничего. Он и не мог ничего делать. Он мог только лежать и смотреть с мукой, приближающейся к безответной молитве. И вдруг Вселенная заплясала. Звезды и звездные города, пространство, время, самосотворение радостно закружилось вокруг неподвижного микрокосмоса Ричарда Авери. И тут самое большое чудо. Ему навстречу выплыла планета. Планета, огромная тыква, полная света, небесная тыква, белая от облаков, голубая и зеленая от океанов, красная и коричневая от островов. Она была бесконечно прекрасна. Она была полна жизни. А вот и голос, который он так хорошо запомнил, запомнил сквозь века и световые годы, сквозь безвременье, лимба снов и фантазий. «Это дом», — звучал голос, — «это сад». Это мир, в котором вы будете жить и вырастите, и узнаете, и поймете. Здесь вы откроете для себя многое, но, конечно, не все. Это место, где есть жизнь. Оно принадлежит вам. Глаза Авери наполнились слезами, ибо боль... И знание, и обещание, и правда — все они сделались невыносимыми. Его тело стало словно лед, а внутри — страх. Он чувствовал, что больше не вынесет. И в этот миг понимание на планете своей такой недолгой славе вспыхнул крохотный кристалл. Авери узнал его. Это был кристалл беспамятства. Это был кристалл милосердия. Авери открыл глаза. Голубое небо. Ясная, чистая голубизна, которую никому никогда не нарисовать. Он лежал, смотрел на небо, слушал шум моря и вспоминал. Он находился в какой-то тюрьме. И потолок ее камеры превратился в окно во Вселенную. А потом он словно услышал голос Бога. Все то, что с ним произошло, слишком невероятно. Это не описать словами. Теперь он лежал на морском берегу. Он слушал плеск волн, нежился под теплыми лучами утреннего солнца. Удивительно приятная галлюцинация. Пусть она длится подольше. Ага, проснулся, наконец. Авери осторожно повернул голову, сел. В этой галлюцинации существовал мужчина, сидящий на другой постели и попыхивающий сигаретой, а еще две постели со спящими, судя по всему, Барбарой и Мэри. Еще бескрайний океан, великолепный пляж, заросли деревьев, несколько смахивающих на пальмы, и куча туристского снаряжения, словно забытого здесь беспечными бойскаутами. «Я Том Саттон. А ты, наверное, Ричард Авери. Ну и вляпались же мы, правда?» «Что есть, то есть», — согласился Авери и пожал Тому руку. «Приятно познакомиться». Звучало это довольно по-дурацки, хотя и было чистой правдой. Том Саттон был высокий, крепко сбитый мужчина лет 30. Несмотря на возраст, он уже начал полнеть от излишне спокойной и легкой жизни. «Девочки еще спят», — сказал Том. «Этот Гекльберри финновский кристалл способен свалить с ног слона. Я бы с удовольствием испробовал его на паре моих клиентов». «Вы знаете, где мы находимся?» — спросил Авери. Том пожал плечами. «Гавайи, Гаити, Тонга, делайте ваши ставки, господа!» «Мы не на земле», — с внезапной уверенностью заявил Авери. «Простите?» «Я говорю, что мы не на земле». «Послушай, старина, не стоит фантазировать. Мы находились в очень странном месте, согласен, но не надо выдумывать всякий вздор. Здравый смысл...» «Кончай болтать», — прервал его Авери. «Я полагаю, ты испытал то же самое, что и я, потолок, раскрывающийся к звездам, а потом загадочное заявление небесного голоса». «Похоже, что так», — улыбнулся Том. «Ну так вот», — продолжал Авери, решивший во что бы то ни стало пробить окружавшую Тома стену самодовольства. «Не тратя времени на истерику, я обратил внимание, что эти звезды были совсем не такие, как у нас». «Что ты хочешь этим сказать, старина?» Внутри у Авери все так и кипело, а обращение старина, мягко говоря, не доставляло ему ни малейшего удовольствия. «Я хочу сказать», — спокойно ответил он, — «что созвездия отличались от тех, что видны с Земли, старина». «Ты что, какой-нибудь чертов астроном?» «Нет, но у меня есть глаза». Том на минутку задумался. «Ну и что с того? Мы живем, точнее, жили в северном полушарии. То, что ты видел, старина, вполне могли быть созвездия южного, понятно?» «Я неоднократно видел созвездия южного полушария», — настаивал Авери. «Я их достаточно хорошо запомнил. Мы же увидели нечто совсем другое». «Черт!» — выругался Том. «Брось меня пугать! И ради всего святого не вздумай поднимать панику, когда барышни наконец проснутся. Солнце совершенно обычное, и море тоже. Помяни мои слова, приятель. Может, мы и далеко от родного края, но все еще на старой доброй земле». От страусины с его точки зрения и позиции Тома Авери даже развеселился. «Земля-то, может, тут и добрая», — усмехнулся он, — «но только это не наша земля. Вот и все, что я хотел сказать». «Как на тебя картинки подействовали», — покачал головой Том. «Не весь зачем какой-то псих забросил нас на юг Тихого океана или еще куда подальше. Я тебе обещаю только одно, когда я вернусь домой, кому-то станет не до смеха». «Предписание о представлении арестованного в суд и все такое прочее». «Привет, ребятки, я с вами». Их дружескую беседу очень своевременно прервала Барбара. «Тут кто-то что-то говорил о Тихом океане?» Кинув на Авери предостерегающий взгляд, Том весело улыбнулся Барбаре. «Рад, что ты наконец-то смогла присоединиться к нашей вечеринке. Я как раз говорил Ричарду, что, судя по всему, мы где-то в южной части Тихого океана». Барбара зевнула и покачала головой. «Немного подрасти, малыш. Ричард прав, мы совсем в другом месте». Авери удивленно приподнял брови. «Ты что, давно проснулась?» «Достаточно давно. Знаешь, прежде чем принять участие в вечеринке, девочки иногда предпочитают сначала узнать, а куда, собственно, их приглашают. Она встала, потянулась, посмотрела на Мэри. Наша спящая красавица все еще дремлет. Ах, юность, беззаботная юность. Вы оба психи, не унимался Том. Они еще не сумели отправить человека на Марс. Каким же образом, скажите вы мне, они могли ухитриться устроить эту маленькую экспедицию, на которую вы намекаете? Они? Эхом отозвалась Барбара. Кого именно ты имеешь в виду, говоря «они»? Яйцеголовые, чертовы исследователи космоса. Мой милый, дорогой Том, ласково сказала Барбара, сделай мне одолжение, перестань разговаривать, словно дебильный киногерой. Между прочим, я знаю кое-что тебе неизвестное. Посмотри-ка на небо. Вон туда, у тебя за плечом. Чуть левее. Посмотрев внимательно на небо, Том увидел далеко-далеко слабый, едва заметный серп, почти потерянный в голубизне. «Луна», — подумав, — решил Том. «Ну и что? Увидеть Луну днем — это вполне в порядке вещей, летом часто так бывает. В южном полушарии она и должна выглядеть немного иначе, чем в северном, и появляться на небе в другое время. Вот и все». «Возможно», — с готовностью согласилась Барбара. «А теперь посмотри вон туда, над теми пальмами». Том посмотрел. Авери тоже. Наступило долгое молчание. «Господи Иисусе!» — прошептал Том. Нащупывая дрожащими руками сигарету, Том тяжело рухнул на постель. «Черт меня дери! Это совершенно невозможно! Это...» Дар речи, похоже, окончательно покинул несчастного Тома. «Ты очень наблюдательная», — заметил Авери, глядя на Барбару. «И отлично держишь себя в руках. Истерика у меня обычно начинается, когда лун больше трех», — улыбнулась Барбара. «Кроме того, тебе не кажется странным, что мы так спокойны и рассудительны? Особенно после того, что с нами было». Она содрогнулась. «Под конец я рыдала и молила о милосердии. И вот я здесь, спокойная, как я не знаю кто, не моргнув глазом, беседую на каком-то инопланетном берегу, считая на небе инопланетные луны. Если хочешь знать мое мнение, они не только подсунули нам кристалл, но еще и вкатили по приличной дозе мощного транквилизатора». «Очень даже возможно», — подумав, согласился Авери. «По всем законам природы мы должны быть напуганы до полусмерти. А я, честно говоря, даже ни чуточки не волнуюсь. Остается только надеяться, что так будет и дальше». «Не надейся», — мрачно предрекла Барбара. «Действие транквилизатора пройдет. Я только надеюсь, что когда это произойдет, и я грохнусь в обморок, рядом будет кому меня поймать». «Где? Где я?» Мэри пришла в себя. Она сидела на постели, вид у нее был совершенно ошарашенный. «Даже не надеялась когда-нибудь услышать эти бессмертные слова», — весело воскликнула Барбара. «Не волнуйся, милочка, ты среди друзей. У Тома такое несчастное выражение лица лишь потому, что он случайно заметил на небе парочку лишних лун. Том, знаешь ли, очень любит порядок. Для него подобная ситуация несколько неуютна». Мэри осторожно встала на ноги. Она окинула взглядом море, песчаный пляж. «Наверное, это глупо», — вдруг заявила она. «Но мне ужасно хочется есть». Авери посмотрел на кучу туристского снаряжения и настоящие друг на друге большие дорожные сундуки. «Посмотрим, что мне удастся найти. Тот, кто это затеял, по-моему, предусмотрел все на свете. Я только надеюсь, что он или она, или, скорее всего, оно, не забыло оставить нам немного еды». «Смотрите!» — воскликнула Барбара, показывая на маленькую, покрытую тканью корзинку. «Три против пяти, что там припасы для пикника!» «Желающих спорить здесь нет», — усмехнулся Авери. «Твое предположение идеально вписывается в абсурдную логику того, что с нами творится». В корзинке и впрямь оказались припасы для пикника своего рода. Бутерброды с курицей и ветчиной, бутылки с молоком, термос, полный кофе и бутылка шампанского. «Сдаюсь», — заявил Том, беря в руки шампанское. «В мире нет ничего незыблемого. Мы с вами сидим и врезаем бумажных кукол в одной из психиатрических лечебниц Лондона». «Подожди открывать», — сказал Авери. «Мне кажется, наступит время, когда оно нам еще ох как пригодится». «Мне она пригодится прямо сейчас», — поморщилась Барбара. «Ничего, бутылочка молочка пригодится тебе ничуть не хуже. День еще только начинается». «Здесь есть еще что-то», — заявила Мэри, вынимая из корзины толстый бумажный пакет. Открыв его, она высыпала содержимое на постель. В пакете оказалось множество маленьких пластиковых карточек размером с почтовую марку, и на каждой цветное изображение какого-нибудь животного, рыбы или растения, а еще несколько строк английского текста. Авери поднял одну такую карточку. На ней было нарисовано животное, длинный, довольно злобно выглядевший гибрид змеи и варана. Он грелся на солнышке на берегу озера, свесив хвост в воду. «Это животное опасно», — гласит текст. «По повадкам оно напоминает земного крокодила. Его мясо несъедобно». Мэри заметила среди пластиковых карточек листок бумаги. «Послушайте», — дрожащим голосом воскликнула она, глядя на листок. «С этого момента от вас требуется самим добывать себе пропитание и заботиться о своей безопасности. Условия, в которые вас поместили, не являются излишне враждебными человеку. Надеемся, что вы сумеете приспособиться и извлечете определенный урок из данного эксперимента». Четверо землян переглянулись. Неожиданно и странно кошмар стал реальностью. «Боже мой!» — не выдержал Том. Открыв рот, он пытался что-то сказать, но слова застряли у него в горле. «Ну ладно, кто будет завтракать?» — пытаясь звучать непринужденно, воскликнула Барбара. «Мне расхотелось есть», — пробормотала Мэри, тщетно пытаясь сдержать предательские слезы. «Ешь!» — неожиданно резко сказал Авери. «Надо поесть, а потом обсудим, что нам делать дальше. Я понятия не имею, куда мы попали и чего они от нас ждут, но я не собираюсь умирать. Теперь вопрос даже не только в том, выживем мы или нет, это дело принципа. Кто-то или что-то ведет с нами какую-то очень сложную игру. Я постараюсь прожить подольше, хотя бы ради того, чтобы когда-нибудь они очутились на нашем месте». Он мрачно глядел на морской берег. Всего несколько минут назад этот пляж казался ему нереальным и привлекательным, словно декорацией для романтической мелодрамы в синематографе. Но теперь над ясным утром нависла зловещая тень. Выдумка превратилась в реальность, и даже солнечный свет стал каким-то угрюмым. Шампанского никто уже не хотел. Сделав над собой усилие, они съели бутерброды и выпили молоко. А что еще оставалось делать? Начав есть, Авери обнаружил, что буквально умирает от голода. Питание, физиологическая потребность организма стимулирует рациональное мышление. Лихо расправляясь с бутербродами, Авери одновременно начал рассматривать подаренные им картинки. Он нашел карточку с изображением плода, внешне напоминавшего грушу, согласно подписи, сочного и богатого витаминами. Другая карточка изображала своего рода шестиногого кролика, мясо которого, если верить надписи, по вкусу напоминало баранину. И еще одно животное, нечто среднее между диким кабаном и небольшим носорогом, его характеризовали как опасного, но съедобного. Авери решил, что от этого зверя следует держаться подальше. Всего в пакете оказалось 50 карточек. Со временем их надо будет разобрать и как следует изучить, особенно с изображениями опасных животных. Авери поглядел на пляж, так недавно казавшийся ласковым, а теперь ставший прямо-таки зловещим. Ровная полоска удивительно белоснежного песка то подбегала к воде ярдов на 30, то отступала на 70 с лишним. На песке четко выделялась линия прилива, рваная полоса морского мусора, водоросли, плавник и даже несколько целых древесных стволов. Невдалеке начинался лес, великая зеленая загадка земли. Скоро, думал Авери, им придется отправиться на разведку. Подобная перспектива не наполняла Авери радостным ожиданием. На земле, где угодно, на земле все-таки более или менее ясно, чего можно ожидать. Но здесь, на планете, в ослепительно-голубом небе, которой величественно плывут солнце и две луны одновременно, здесь, после неподдающегося воображению космического путешествия, предпринятого с лежащей за пределами человеческого опыта целью, здесь ждать чего-то иного, кроме неожиданного, чистой воды самоубийства. Однако, прежде всего, следовало разбить временный лагерь, обеспечить себе безопасный, насколько это вообще возможно, на абсолютно неведомой чужой планете, тыл. Ведь кроме того, что здесь весьма необычная фауна и флора, Барбара о чем-то рассказывала. Авери даже не сразу понял, что она обращается к нему. В пакетиках молочной каши, украшавших мой стол в милые, благополучно усопшие дни, когда мир еще не сошел с ума, — говорила она, — обычно лежали маленькие модельки космонавтов. Все как один в громоздких скафандрах и с аквариумами на голове. Авери улыбнулся. Здесь, к счастью, нам не нужны скафандры. Воздух тут куда более пригоден для дыхания, чем в Лондоне. Ну, а и теплее здесь, конечно. Я, собственно, хотела сказать, — продолжала Барбара, — что все космонавты были разными. Один геолог, другой инженер, ну и так далее. Я пыталась собрать их всех, но, увы, один из них мне никак не попадался. Надпись на коробке утверждала, что без него никак, ведь это был руководитель экспедиции. Мне кажется, что его-то нам и не хватает. «Пора бы тебе и повзрослеть», — мрачно заметил Том. «Тут нет никакой экспедиции, всего лишь четверо потерянных людей». Помолчав, он угрюмо добавил. «Потерянных в буквальном смысле этого слова».